Глава 72. Кладбище ночью не для слабонервных. Однако Николай ощущал прилив эйфории, бредя по рыхлому снегу между могильных памятников. За кладбищенским забором осталась прошлая жизнь, с грубым начальником и вечным страхом. Здесь его ждет новое, где он сам себе хозяин. Ему жутко повезло. Единственный выстрел пришелся Гаврилову в сердце, и смерть была мгновенной. Он перетащил тело за руль, усадил, пристегнул ремнем и сымитировал самоубийство. А что, не все же стреляют в голову. Пришлось расстаться с оружием и ничего не брать из карманов, но скоро у него будут деньги, а значит, все. Из погоды ему подфартило, пошел снег. К утру заметет следы. Гаврилова на службе хватится только в понедельник, и труп в запорошенной машине найдут не скоро. Бондарь знал, куда шел. Он искал 12-й участок. Где-то здесь могила брата Ткача. Рядовой ракетир погиб еще в 90-х, а спустя много лет главарь банды Ткач вдруг озаботился благоустройством старой могилы. Бондарь слышал, как Ткач заказывал памятник и плиту, под которую в будущем можно будет захоронить и его прах. Это никак не соответствовало тому, что главарь считал себя неуязвимым и привык жить сегодняшним днем. Уже в заключении Бондарь пришел к выводу, что в могиле брата Ткач оборудовал хитрый тайник. А где же еще, если менты обыскали квартиры и места встреч всех участников банды? По табличкам на аллее он нашел 12-й участок, свернул, поплутал в темноте, разглядывая кресты и обелиски. А вот и знакомое имя – Александр Ткачев, старший брат Ткача, он у цели. Пригнулся, осмотрелся – никого. Сердечко заколотилось в предвкушении вожделенных денег. При дележе добычи ему всегда доставались крохи от кичливых подельников, но сегодня он за все отыграется. Им еще сидеть и сидеть, а он погуляет. Николай голыми руками счистил снег, не чувствуя холода. Каменная надгробная плита состояла из двух половинок. Одна из них должна сдвигаться. Какая? В какую сторону? Он цеплялся пальцами за толстые плиты и пытался сдвинуть их, налегал грудью, толкал то в одну, то в другую сторону, давил пяткой, пинал, все бестолку. Даже миллиметрового зазора не появилось. Да что ж такое? Неужели он ошибся? Или простых усилий недостаточно? Бондарь покрутил головой в поисках подходящего рычага. Рядом с могилой стояла железная скамейка на толстых трубах. Он дернул за скамью и обнаружил, что сиденье шатается, в отличие от труб, которые были врыты намертво. Присел, пощупал крепление рукой. Под сиденьем в трубы были вставлены железные штыри. Он вытащил их, и сиденье легко отделилось от труб. Он схватил скамью, собираясь использовать ее как рычаг, и вдруг заметил, что в пустотелой трубе что-то спрятано. Железо упало в снег. Бондарь плюхнулся на колени, запустил руку в трубу и извлек непромокаемый мешок. Мешок был тяжелым. «Так вот где тайник!» В предвкушении денег Бондарь торопливо развязывал тесьму на мешке и сунул руку внутрь. И тут же одернул ее, как ужаленный. Из проткнутого пальца сочилась кровь. В недоумении он вытряхнул содержимое мешка на могильную плиту. Внутри оказался песок, начиненный маленькими гвоздями. Также на могилу выпала записка. «Здесь покоится честный вор. А тебе конец, гнида!» Такого разочарования он не испытывал даже в момент ареста. Он брел назад, дрожа от мороза, которого раньше не замечал. Беглый преступник без денег и крова над головой. Ждать помощи не от кого. Прежние друзья считают его предателем. Завтра его начнут искать, а спрятаться негде. Нужны хоть какие-то деньги на первое время, иначе не спастись. Бондарь вернулся к автомобилю Гаврилова. Начальник не отпускал его, даже шагнув в потусторонний мир. Поморщившись, просунул руку под китель майора. Достал из внутреннего кармана окровавленный кошелек. «Да чтоб тебя! Зачем держать деньги рядом с сердцем?» Он достал купюры, почистил их снегом, пересчитал, не густо. Подумал, не взять ли банковскую карту. Ее можно будет использовать, пока не найдут тело, но тогда рухнет версия о самоубийстве. В этот момент в машине раздался звонок телефона. Бондарь вздрогнул. О мобильнике он не подумал. Надо убрать звук, чтобы никто случайно не услышал. Телефон лежал в кармашке между сиденьями. Бондарь увидел на дисплее фотографию женщины, снятую со спины, и ее имя – Полина. Узнал роскошные черные волосы. Точно такие же были у дамы, которая держала руки девчонки из джипа, пока он душил ее челком. Потом дама уехала с двумя тяжелыми рюкзаками. Он готов поспорить на остаток своей жизни, что в рюкзаках были деньги. Иначе зачем такой красавице шагать по трупам? Бондарь взял телефон, нажал на зеленую трубочку и поднес к уху. «Как дела? От всех избавился?» — спросил женский голос. «Да», — коротко ответил он. «Зэк замолчал насовсем?» «Да», — выдавил Николай и похвалил себя за смелость. Он правильно поступил, прикончив начальника. «Я приеду к тебе завтра. Жди». Разговор закончился. Он понял, что судьба дает новый шанс, удача сама плывет в руки. Отключил телефон, протер его и положил обратно в машину. Еще раз покопался в карманах Гаврилова, нашел документы с адресом квартиры и ключи. Документы и портмоне с частью денег вернул обратно. Ему требуется небольшая сумма на дорогу и ключи от квартиры начальника. До встречи, жестокая брюнетка Полина.